Братья, всех приветствую сердечно. Такие вопросы. Может ли возрожденный брат приходить в собрание в джинсах? Или если брат приходит в джинсах, он не возрожденный? Другой вывод. Братья дорогие, мы так понимаем, что джинсы – это не одежда для собраний, для богослужения. Все-таки это, да, приемлемое может быть для работы, еще где-то в дороге, но не для богослужения. Все-таки по всему Писанию прослеживается эта мысль, что особо приближаясь к Богу, на служение Богу, и священники одевались по-особому, и мы, как христиане, соблюдая благоговение перед Богом, должны обращать внимание и на свою одежду. Как понимать вторую часть первого послания к Коринфянам? Прошу прощения, братья, я еще вторую часть не ответил. Или если брат приходит в джинсах, он не возрожденный. Братья, такой вывод нельзя делать, такой вывод. Думаю, вообще плохо делают родители, когда дети их, допустим, каются в детских лагерях или приехал домой, папа, я покаялся. Ну хорошо, ты покаялся. Через день родители замечают, он там что-то непослушание проявил или что-то натворил. Да какой ты покаянный, ты как непокаянный, да ты невозрожденный. Как вы думаете, братья и сестры, то есть братья дорогие, возрожденных детей наказывать надо или не надо? Да надо. Их воспитывать надо, да? И поэтому, если брат пришел в джинсах, его надо воспитывать, но это не означает, что он невозрожденный. Невозрожденный. Надо воспитывать, увещевать, беседовать. И также со всеми согрешающими, братья и сестры, даже если надо и наказание применить, но это не означает, что человек невозрожденный. Как понимать вторую часть стиха? Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 15 стих. Я прочитаю весь стих. «Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Братья дорогие, здесь не заложен такой смысл, что волосы даны женщине вместо покрывала, и ей покрываться не надо. Здесь совершенно по контексту совершенно другой смысл. Здесь речь идет о том, что женщина, молящаяся или пророчествующая, должна быть с покрытой головой, должна покрывать свою голову. И дальше апостол Павел приводит доводы, как бы несколько доводов, потому что не муж от жены, но жена от мужа, и поэтому она должна иметь на себе знак власти. А потом приводит еще один довод. Не сама ли природа учит нас, что даже в природе Бог определил для женщины более покров волосяной, чем у мужчины, потому что это даже природа, так уже в природе заложено, Богом заложено, и поэтому женщине нужно покрываться. То есть здесь значение, так я понимаю, что волосы даны ей как покрывало, уже от природы, а по ее положению, как подчиненное, как занимающее подчиненное положение, ей надо покрывать голову. Как понимать слова Христа из Евангелия от Луки, 22 главы, 36 стих? Я прочитаю побольше отрывок, братья, чтобы понятнее было. с 35 стиха. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка, и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Вот в вопросе вот это выражение «продай одежду свою и купи меч». Еще дальше немножко. «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали, «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им, «Довольно». Я понимаю так, братья, что как в жизни у учеников, так и в нашей жизни бывают самые разные периоды. Был период, когда они были вместе со Христом и ни в чем не имели нужды, и все их вопросы усматривались. А теперь Иисус Христос хочет сказать, а теперь экзамен на вашу духовную зрелость, и вам для этого нужно вооружаться. Вам надо теперь совсем другой подход иметь. Другой подход. Раньше вы могли запросто решать вопросы, Иисус Христос рядышком, все вопросы разрешаются. А теперь и ко мне исполнится это слово «к злодеям причтен был», а значит и вас оно коснется. Если учителя гонят, то и учеников. И вас это коснется, и вам надо быть вооруженным. Но они поняли дословно это или в прямом смысле эти слова и говорят, вот здесь два меча. Иисус говорит, довольно, ну, не будем дальше об этом говорить. Так я понимаю, братья, это выражение. Так что и для нас, братья, урок такой, что в нашей жизни бывают самые разные периоды, где мы можем насладиться общением, порадоваться, но бывают серьезные моменты, где нам как бы от всего надо отказаться, одежду продать, то есть все оставить, вооружиться. Теперь тот момент, где решается вопрос жизни или смерти. Может быть, особые такие моменты, где надо быть вооруженным и не посчитаться ни с чем другим.